спрашивал, известно ли царю, что против него ведутся большие интриги, что недавно и союз против него заключен. «Царское величество знает своих друзей и недругов», — отвечали русские уполномоченные. «Вы намекаете на союз, недавно заключенный между цесарем и королями английским и польским, но время покажет вам, против кого заключен этот союз». Цесарь и король английский всеми средствами ищут восстановить прежнее согласие с царским величеством. Царь, по согласию с прусским королем, писал к своим уполномоченным, чтобы они в ожидании решения вопроса о Мардефельде в Стокгольме договаривались бы без него со шведами вместе о своем и прусском деле, для чего Мардефельд через них пусть и делает предложение. Если шведы будут требовать, чтобы прежде кончить дело о русских требованиях, то согласиться на это, только объявить, что хотя бы между Россией и Швецией было все улажено, но после тут же на Аландских островах шведы с прусским уполномоченным не уладятся, то и трактат с Россией будет вменен ни во что. «Предаем то дело в ваше управление». А мы с своей стороны намерены между тем воинские операции чинить и тем их к миру принудить. Между тем граф Александр Головкин узнал в Берлине, что здесь ганноверская партия сильно интригует, чтобы отвлечь короля Фридриха Вильгельма от России и заставить его вступить в соглашение с королем Георгом Английским. Фридриху Вильгельму представлен уже был и проект этого соглашения. Английский король гарантировал Пруссии Штеттин с дистриктом по реку Пину и с островами Узедомом и Волином. Прусский король гарантировал Ганноверу княжество Бременское и Верденское. Король польский включался в трактат, он гарантировал Пруссии и Ганноверу их приобретение, за что Швеция должна признать его на польском престоле. Короли прусские и английские будут стараться, чтобы Швеция послала своих министров на Брауншвейгский конгресс для мирного постановления. Головкин представил королю, какие будут вредные следствия этого соглашения. Отлучивши его от России, будут потом с ним делать, что захотят. Помощь короля английского по прежним примерам известна. Я, конечно, так глупо с англичанами в обязательства не вступлю, чтобы моя добрая дружба с царским величеством могла быть повреждена, — отвечал король. — Вашему величеству, — говорил Головкин, — известны вредные для Пруссии намерения польского короля, и я не знаю, для чего бы вам из угождения королю английскому собственным интересам вред наносить. — Я этого предложения о короле польском не приму, — отвечал король. Головкин указал потом на Брауншвейгский конгресс как на коварное средство, употребленное королем Георгом для того, чтобы отвести Пруссию от Аландского конгресса. — Я и сам вижу, — отвечал король, — что мало пользы на Брауншвейгском конгрессе будет для общих наших интересов, и всячески от него уклоняться буду. Но, однако, если цесарь вступится и, как глава империи, потребует, чтобы князья имперские, участвующие в Северной войне, послали министров своих на этот конгресс, то в таком случае и мне нельзя будет не послать своего министра. Для чего надобно спешить аландскими переговорами. Английский король желает подлинно знать, не имею ли я с царским величеством каких трактатов против империи, и чтобы я вперед в подобные трактаты не вступал. Мне легко было дать в этом обнадеживание, потому что и действительно у меня с царским величеством наступательных союзов нет. Но если цесарь станет на нас нападать, в таком случае, естественно, всякому себя оборонять и свои меры принимать. Я непременно в доброй дружбе и твердом соединении с царским величеством прибуду. Я в царском величестве имею единого, истинного и прямого друга себе. Узнав, что король призывал к себе министров, Головкин поехал к Ильгину и спрашивал, в каком смысле составлен ответ на английские предложения. Ильгин показал ему три пункта, написанные королевской рукою, из которых один какой-нибудь должен быть внесен в трактат вместо пункта о короле польском. Первый. Короли английский и прусский не будут мириться без включения и удовольствования царя, королей датского и польского. Второй. Если министры английские не согласятся, то написать, что короли английский и прусский не заключат такого мира с Швецией, который был бы предосудителен прочим северным союзникам и противен существующим между ними договорам. Третий. Если английские министры непременно будут требовать внесения пункта о польском короле, то прусский король требует а. чтоб король польский и Речь Посполитая отказались от притязаний своих на Бранденбургскую Пруссию, б. чтоб король польский взял назад грамоту свою, в которой говорил, что имеет довольно причин вмешиваться в прусские дела, с. чтобы Речь Посполитая признала за прусскими королями королевский титул, д. чтоб король польский и Речь Посполитая гарантировали Штеттин с дистриктом. Ильгин заметил при этом, что благодаря таким условиям едва ли английский король согласится заключить договор. Если же согласится, то царскому величеству будет выгодно, и берлинский двор тем удобнее может содействовать к примирению царя с королем английским. «Это так», — отвечал Головкин, — «но зачем остался пункт о Брауншвейгском конгрессе? Когда цесарь в то дело вступится, то, получа силу, захочет, чтоб все по его воле делалось». Ожидания Ильгина сбылись. Английский посланник при берлинском дворе Витвард объявил, что по инструкциям своим он не может согласиться на включение в договор пунктов, требуемых прусским королем. Между тем шведские уполномоченные на Аланде явно длили время. То говорили, что день со дня ждут из Швеции указа насчет переговоров о прусском мире, то вдруг объявили, что Гилленборгу необходимо самому ехать в Стокгольм по какому-то непредвиденному обстоятельству. Русские уполномоченные отвечали на это объявление: «Мы хорошо понимаем, куда все эти ваши поступки клонятся. Но время, быть может, вам покажет, что вы сами себя обманываете». Царь хотел показать это следующим образом. В июле месяце русский флот из 30 военных кораблей, 130 галер и 100 малых судов отплыл к шведским берегам. Генерал-майор Ласси направился к Стокгольму, пристал у местечка Грина, и окрестная страна запылала. 135 деревень, 40 мельниц, 16 магазинов, 2 города — Остгаммер и Орегрунд —